После многих сложных перипетий, о которых Анетта так ничего и не узнала, Асе пришлось все же покинуть пределы Соединенных Штатов. Ее муж, чью карьеру Ася дважды или трижды губила, не жаловался на это. Он неизменно восхищался женой и уже дважды или трижды менял место своей деятельности. Он работал инженером то в Мексике, то в Боливии, то в Перу. Ася следовала за ним. И всюду, где ступала ее нога, немедленно загорался новый очаг волнений. Несмотря на эту бродячую жизнь, она ухитрилась подарить супругу двоих детей. Мальчугана, которого ей вдруг захотелось привести к Анетте, малышу ушел шестой год, и девочку, которая была еще слишком мала для подобного путешествия, ничего, поедет в следующий раз. Несколько лет разлуки в Асиных глазах вовсе не разлука. Когда Ася идет по тропинке к домику, приютившемуся у опушки Медонского леса, ей кажется, что она только вчера была здесь. Она ничего не забывает. В памяти ее есть 3-4 отделения, расположенных одно над другим. Самое дальнее, самое потаенное, то, где хранятся Марк и Анетта. И Ася отпирает его очень редко, чаще всего в дни бегства, когда она исчезала с горизонта своих американских друзей. Запах, который поднимается из этого ларца, слишком силен. Ася задыхается. Марк. Когда она приносит ларец с собой в Медон, для того, чтобы пальцы Анетты раскрыли его, смятенные чувства умиротворяются, становятся чище, горечь переходит в сладость. Прежние дни оживают, не причиняя боли. Анетта улыбается американскому бутузу, рыжему и щекастому, который называет ее мадам, и смотрит ей в лицо застенчиво, но внимательно. Она щиплет его за подбородок. «Надо говорить, бабуля, слышишь, рыжий волчонок? Разве ты не знаешь, что это большая девочка, моя дочка?» Но когда Уолдо, рыжий волчонок, остался на дне с Ваней, мальчики сурово посмотрели друг на друга. Уолдо, сдвинув брови, подозрительно оглядывал с ног до головы того, кто был его полубратом, вернее, братом с половиной, потому что он был вдвое старше. Лобик хмурится, он пытается, но, увы, безуспешно, разобраться в новой обстановке. Ваня понял, он-то знает, как ему держаться с детьми его матери. Его губы складываются в чуть покровительственную, но все же милую улыбку, которая столько раз оскорбляла его мать, а теперь оскорбляет этого мальчугана. Он считает, что его долг быть любезным хозяином и предложить приезжему гостеприимство. Еще немного он предложил бы Уолдо свою мать, ведь это его мама. И он мог бы при желании востребовать ее себе, как-никак он старший сын, но он согласен ее одолжить. И даже делает вид, что ничуть ею не интересуется. Обходился же я без нее до сих пор. Это не совсем верно. Мама не перестала его интересовать, только об этом никто не знает». Уолдо проникается к брату с самыми враждебными чувствами. Кулачонки, сжатые в карманах, горят. И вот их неудержимо выносят наружу. На повороте лесной аллеи, когда мальчика никто не видит, маленький рыжий без всякой видимой причины налетает на старшего и бешено молотит его своими крепкими кулачонками. Раз, раз, раз, раз. Грудная клетка Ванно, принимающая на себя удары, приходится на уровне носа Уолдо. Во время нападения Ванно стоял на одной ноге и чуть было не опрокинулся, но он сохранил равновесие и, не скрывая изумления, старается удержать мальчика, который как тараном наносит головенкой удары в Ванин живот. Ванно нагибает, чтобы расспросить агрессора, в чем дело, а маленькая рыжая головенка в тот же момент поднимается, точно колотушка, и удар приходится по носу Ванно. На сей раз он рассердился и схватил Уолдо в охапку. Ванно в два счета укладывает его на дорожку, как клещами сжимает кисти противника, и чтобы окончательно лишить его возможности двигаться, усаживается ему на ноги. Сидя в этой позе, он разглядывает перевернутого на спину жучка. Он в бешенстве, на него напали не по правилам, но, увидев пристыженную физиономию поверженного противника, всю в россыпи веснушек, увидев жалобно моргающие глаза, пытающиеся скрыть стыд, Ваня не выдержал, расхохотался, и показал Уолдо язык. Его смех довершил унижение, из глаз Уолдо брызнулись слезы. Ваня бросается на шею малышу, и вот они, сплетясь клубком, катятся через дорогу. Они целуются в засос, и все еще рыдающий Уолдо вносит в это занятие ту же страстность, которую молотил Ваню по животу. Ваня поэтически вытирает ему нос. Видя, что Уолда усердно трет щеки своими черными от грязи ручонками, Ваня предупреждает: «А ну, не три так сильно, не то чего доброго, сотрешь хорошенькие рыжие пятнышки на носу». И оба хохочут. Из Ваниного носа все еще каплет кровь. Но когда мальчики возвращаются домой, благородный Ваня заявляет, что он бегал и ударился о дерево. Ночью Уолда долго не может уснуть, он с восторгом думает о Ване.